стрел твои чертят быстро круги, и неизменно течение реки. Детство и юность уже позади, солнце в зените, а может под склон. Сколько отпущено мне, знает лишь он. И есть томление для нетленной души. Если не знаешь, что ждет впереди, но нет свободы. Если знаешь наперед день посещения, как секретный код, ведь мы не знаем, что приготовил Бог для нас и с кем мы будем свой последний час. Может, незнание есть промысел, план, и что посея, то и пожал. Нету любви в кандалах, страх и тоска. Проповедь тщетна, без духа мертва. Солнце, солнце катится по гору, день становится длиннее. Делают страшней. Солнце, солнце катится под гору, день становится длинней. Не меняют многие годы, только делают страшней. Если знаешь наперед день посещения, как секретный код, ведь мы не знаем, что приготовил Бог для нас и с кем мы будем в свой последний час.